Глава 7. Поверенный Би принимал клиентов в очень тесном кабинете в недрах очень большого офисного здания в Холборне и не был похож ни на поверенного, ни на человека, к которому следует обращаться, мистер Арнот Браун. Во-первых, он носил футболку. Без каких-либо надписей на груди, слава богу. Простую красную футболку, но тем не менее. «Прошу прощения за мой внешний вид, мисс Уиллс». Такими словами он встретил ее у лифта. Новые офисные правила требуют в пятницу одеваться неформально. Не скажу, что ощущаю себя комфортно, но ничего не поделаешь. А во-вторых, он невероятно молодо выглядел. Гладкая кожа розовела в лучах полуденного солнца. На подбородке трогательно топорщились редкие светлые волоски, как у старшеклассника, еще незнакомого с бритвой. На руке блестело обручальное кольцо, а на столе разместились фотографии столь же ангелоподобной супруги и пары фотогеничных карапузов. Мистер Арнольд Браун был человеком застенчивым и испытывал явные трудности с тем, чтобы прямо взглянуть на Анну сквозь стекла очков. «Итак», — начал он почти шепотом, — «ваша сестра содержала свои финансовые дела в порядке. То есть сама она этим не занималась. У меня сложилось впечатление, что, будь ее воля, она хранила бы сбережения где-нибудь дома под матрасом. Но у нее был хороший бухгалтер, и в итоге все оказалось в норме. Никаких задолженностей, никакого перерасхода. К сожалению, она не оставила завещание. Я долго пытался убедить ее это сделать, но она считала подобный шаг глупостью. Следовательно, ее капитал перейдет к ближайшему родственнику, коим, насколько я понимаю, является ее мать». Он все же оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на Анну. Так кивнула, и адвокат вновь отвел глаза. «Да», — ответила Анна, — «все верно, но, видите ли, моя мать страдает агорафобией. Она не может выходить из дома, так что я здесь вместо нее». «Ясно, ясно». Вернувшись к бумагам, мистер Браун отложил отдельные листы. Итак, в 1988 году Би унаследовала очень большую сумму. Отцовский коттедж в Саут-Кенсингтоне она продала за 210 тысяч фунтов, а домик в Дарданье за 42 тысячи. Помимо этого, она располагала солидной суммой, полученной по контракту со звукозаписывающей компанией в 1985 году, около 80 тысяч. У Анны перехватило дух. Однако Би, судя по всему, жила на широкую ногу. Ее ежемесячные расходы были довольно велики, что не могло не отразиться на ее состоянии. К тому же он развернул к Анне большой лист бумаги. В 1997 году она купила вот это. Документ представлял собой выдержку из каталога агентства по недвижимости с фотографией вверху. Увитый цветами домик карамельно-розового оттенка, вроде тех, что изображают на коробках шоколадных конфет. 125 тысяч фунтов. Заплатила наличными. Это единственная недвижимость, которую она приобрела. Остальное жилье предпочитала снимать. Она вытаращилась на коттедж, не веря своим глазам. Над фотографией был указан адрес «Бродстейрс, Кент». На мой взгляд, эта покупка была минутной прихотью, поскольку Би, насколько я знаю, никогда там не гостила. А жаль, красота-то какая. Он мечтательно уставился на снимок. Все его мысли тут же отразились на юношеской физиономии. Мистер Браун размышлял о том, как славно они с женой и двумя ребятишками могли бы проводить выходные в таком вот местечке на морском побережье. «Можно взять?» — спросила Анна, не отводя от документа изумленных глаз. «Не вижу причин вам отказать. Сама по себе эта бумага ценности не представляет». Он пододвинул лист к ней, и Анна сунула его в рюкзак. «Итак», — продолжил поверенный, откладывая прочие бумаги в сторону, «за вычетом налогов имущество вашей сестры, включая дом, оценивается примерно в 148 тысяч фунтов, плюс действующие соглашения об авторских отчислениях, которые приносят 2000 фунтов ежегодно. Есть еще один менее существенный вопрос. У вашей сестры был кот по кличке Джон, если не ошибаюсь». Анна выпрямилась на стуле. Согласно договору с квартирным хозяином, ей не разрешалось держать его у себя. Собственно, по этому делу мы в последний раз и встречались. Хозяин угрожал выгнать ее, если она не пристроит куда-нибудь Джона. И она просила у меня совета. Увы, единственное, что я смог порекомендовать, избавиться от кота. И Би отдала его подруге, некой мисс Тейт. «Если хотите с ней связаться, адрес у меня есть. Видите ли, в ряде случаев мисс Тейт выступала как доверенное лицо Би. Мистер Браун покопался в папках, переписал адрес на отдельный листок и протянул Ане. «Я бы посоветовал вам связаться с мисс Тейт и выяснить, каким образом она предпочитает уладить это дело. Изначально предполагалось, что она приютит кота временно, пока Би не найдет себе новое жилье». Он вытер пот со взмокшего лба. Кондиционера в адвокатской конуре не было, и жара стояла удушающая. «Выходит, квартиру на Бикенхолл-Роуд Би сняла ненадолго?» «Именно так», — кивнул поверенный. «Более того, она подыскивала альтернативные варианты как раз перед несчастьем». «Когда вы в последний раз видели Би, мистер Браун?» Сняв очки, он рассеянно протер линзы кусочком мягкой ткани. «Мы встречались редко, крайне редко. Посмотрим. В последний раз это произошло...» Он сверился с лежавшим на столе ежедневником, неловко перелистывая страницы потными пальцами. «Да, нашел, в январе. Сразу после ее переезда на новую квартиру. Би оставила мне на хранение кое-какие бумаги, договор с хозяином и тому подобное». «И как она вам показалась?» «Показалось? Как обычно, я полагаю. Вы же ее знаете». «Нет, не знаю. Я не видела ее с 13 лет». «Вон оно что, понятно». «Как бы это...» «Би всегда одевалась в очень экзотическом стиле, театрально, я бы сказал. И она была такая неуловимая. То есть невозможно было предугадать ее настроение. То она излучала радость, то уходила в себя. И упорно стремилась здесь закурить, хотя это строго запрещено и крайне опасно. Жена всегда догадывалась, что у меня была встреча с Би, потому что, возвращаясь домой, я вонял, как старая пепельница. Он как-то странно то ли фыркнул, то ли всхлипнул в кулак. Кроме того, ее прямота порой несколько выбивала из колеи. К примеру, она с легкостью употребляла сильные выражения и задавала очень личные вопросы. И все же, как она выглядела в тот день в январе, когда вы видели ее в последний раз? В каком была настроении? Боюсь, я не помню, мисс Уиллс. Если вы имеете в виду, была ли она похожа на человека на грани самоубийства, я бы сказал нет, определенно нет. Гнусавый голос по интеркому сообщил о прибытии очередного клиента. Мистер Арнольд Браун с извиняющимся видом улыбнулся. «Боюсь, ваше время истекло, мисс Уиллс. Я переправлю все бумаги юристу вашей матери. Вам необходимо лишь подписать документы о передаче имущества. Вот здесь. И здесь. Отлично, спасибо». Он отклеился от кресла, проводил Анну до двери, сердечно сжал ее руку. «Пользуясь случаем, хочу сказать, как невыразимо горько мне было услышать о кончине Би. Она была очень необычным человеком, но, должен признаться, мне она очень нравилась. Она заставляла людей чувствовать себя особенными, понимаете?» Анна кивнула, еще раз пожала адвокату руку и ушла, с грустью размышляя, что нет, она абсолютно его не понимала, потому что едва знала свою сестру. Но с каждой новой встречей и с каждым новым рассказом о Би она все острее жалела, что жизнь сложилась именно так.